Глава 4. «Мы бы точно поскандалили», — благо раздался голос мамы. «Где потерялись? Пицца стынет!» Тогда он закутался в халат и устремился первым. А мне предстояло отойти от шока. С дрожью в коленях вспоминаю его накачанное тело. Возвращаюсь на кухню, сгорая от стыда. «Ин, почему такая бледная?» — заметила мама. «Устала. Вечером еще реферат делать». Из-за своей рассеянности уронила вилку. И только попробовала поднять ее, застыла. Ведь под столом увидела, как Богдан расстегнул халат и продемонстрировал свой возбужденный член. «Чего там копаешься?» «Вилка упала, мам!» вымолвила с настигшим позором. Едва наши глаза с дядей встретились, думала задохнуть. «Ешьте пиццу! Сегодня не особо разговорчивые!» Она провинилась, любит подглядывать за чужими. Коснулся мерзавец моей ноги под столом. «О какой еде речь? Сама словно добыча». «О чем ты, Богдан?» «Наша любопытная девочка не любит стучаться в дверь». Надеялся рассекретить. «Мам, он шутит». «Уверена, соплячка?» Играл со мной взглядом. К счастью, ей позвонили. Тогда я решила помыть посуду, но только бес не позволил. Все разглядела под столом. Бессовестная племянница. «Там темно было». «Какой врунь ей выросла». Развернул к себе. «Дурака из меня делаешь?» «Честно, не разглядывала». «Осторожнее, ремнем высеку. Все размышляю, где понабралась дурацких привычек». Готов был проглотить. «Тарелки жирные, их нужно отмыть». «Боишься меня, детка? Мы ведь очень близки, поделись, что тревожит. Но, пожалуйста, больше не огорчай своим поведением. Моя ангельская девочка самая лучшая». Зарылся пятерней в мои волосы и начал их гладить. От такой ласки застонала. «Вы чем тут занимаетесь?» «Посуду моем». «Да, мелкая паразитка?» Чмокнул Богдан в носик. Это не выразить словами. Всю ночь я ворочалась, видя эротический сон. То сладкое продолжение. Я забрела в душевую кабинку к нему, и вскоре мы занялись любовью. Визжала так громко, что сорвала голос. А Богдан целовал меня, проникая все жестче членом. В испуге проснулась. Мучила жажда. В темноте проскользнула на кухню и едва отворила холодильник, чуть не выронила газировку. «Не спится, малышка?» «Да, видела дурной сон». «И какой, если не секрет?» Начал подкрадываться Богдан. «Всякая ерунда. Утомительно вспоминать». Старалась выкрутиться. «Раньше секретничала со мной. Сейчас повзрослела». Совращал своим шепотом. «Сам вечно бросаешь, предатель». «Обидчивая какая. Малышка, запомни, когда мы ссоримся, ужасно злюсь», — пронзал своими глазами. «Там под столом глазела на него, ведь так?» «Ты сам распахнул халат». «Спокойно, не загрызу. Мы переживем этот сложный период. Иди ко мне». Поцеловал в лоб. Всегда так делал, чтобы успокоить. В испуге поспешила в спальню, но от рассеянности случайно захлопнула дверь. «Ложиться в гостиной нельзя. Рано утром явятся рабочие». Пробовала справиться с ручкой, пока не окликнул голос. «Лунатик, спать ложись!» «Сейчас, замок заклинил!» «Ох, неуклюжая!» Проронил Богдан сонным голосом, пробуя помочь. «Бесполезно, иди ложись в мою постель!» «Нет, лучше в дедушкиной комнате переночую!» «Там кладовка, забыла?» «Но как мы поместимся на одной кровати?» «Инка, меня опасно сердить, невызываемый гнев, быстро спать!» Затащил в его комнату и запер на ключ.